Глава 27. Проклацать сына. «Какие дивные, нежные семейные отношения!» — насмешливо произнес Соколовский. «Только вот понимаете, какое дело? Ваше имущество — это ваши проблемы, а Вран уже не ваш. Ты чё, забыл, что ли, откуда мы? Мне на все тутошние глупости накаркать с высокой колокольни. Сын мой! Разбираться с ним я тоже сам буду, и препятствовать не смей. А позволь полюбопытствовать, куда ты его определить-то хочешь? Это я так, мне просто интересно». Соколовский полусидел на краю стола, скрестив руки на груди, и выглядел настолько безмятежно, что можно было подумать, что он просто о погоде с приятелем болтает. Крат презрительно ухмыльнулся, решив, что напугал этого самовлюбленного типа, и он решил не связываться с главой рода Чернокрыловых. «Он обещан в род Клювастовых. Там его уже Вороница ждет». «Да неужели же? А мальчик вот говорит, что эта Вороница как-то не вписывается в его жизненные планы», задумчиво произнес Филипп. «Да мне без разницы, что он там каркает!» — рявкнул Крат. «Будет делать так, как я велю! Приведи его!» — приказал он Тане. Она не двинулась с места. «Я сказал, приведи!» Ворон уставился на Таню тяжелым взглядом, угрожающе выдвинув челюсть. Таня только плечами пожала. Мол, и не такие глазоньки смотрели. «Варк!» Крат чуть повернул голову к одному из сыновей, стоящих у него за спиной, и вперед шагнул широкоплечий черноволосый парень. «Поторопи эту дуру, раз она по-нормальному не понимает!» Парню до Тани надо было сделать 3 шага. Он их успешно прошел и даже руку правую протянул к девице, которая бесстрастно смотрела, как он приближается. И тут он даже не очень-то понял, как это случилось. Прямо из стены распахнулась незамеченная ранее дверь, и оттуда вырвался какой-то тип. Причем не просто вырвался, а одним прыжком добрался до Варка и перехватил протянутую руку, одним движением вывернув ее так, что посланца внезапно развернуло. Он оказался лицом к Крату, согнувшись в 3 погибели, да еще на грани позорнейшего поскуливания от внезапной боли. «Ты чего? Ты вообще кто?» — взвыл Варк, уяснив, что его разом, одним движением и обездвижили, и унизили. «Врон!» — скомандовал Крат второму сыну. Тот вышел из-за отцовской спины, но ничего сделать не успел. «А ты не узнал?» — холодно осведомился неизвестный у Варка. «Ну, давай, лети. Глядишь издалека, приглядишься, да и поймешь». Он весьма удачно придал ускорение Варку, и тот, торопливо перебирая ногами, чтобы не клюнуть пол мягким человеческим лицом, врезался во второго брата, сбив его с ног. «Что? Сам ослабел? Охранника себе завел?» Крат хлопнул себя по бокам руками, как крыльями, и зло покосился на сыновей, барахтающихся на полу. «Встать, слабаки!» Смех Соколовского прозвучал весьма оскорбительно. «Чего ты развлекаешься?» «Да так, забавно, да нельзя!» Филипп переглянулся с Татьяной. «Забавно тебе!» Крат прекрасно знал, кто такой Соколовский. Понимал, что впрямую нападать на него крайне неразумно. Но вот девица никакой опасности не представляла. Явно была повинна в покраже бракованного птенца — болтала всякую ерунду вместо того, чтобы привести Врана, извиняться и молить его о пощаде. На парня, отбросившего его сыновей, Крат особого внимания не обратил. Решил, что это просто охранник. А раз так... «Взять ее!» — приказал он сыновьям, не сомневаясь, что они, всерьез взявшись за дело, запросто выведут из строя наемника и приволокут девку. Вообще-то расчет был верен. Соколовский сидит совершенно расслабленно и достаточно далеко, явно демонстрируя, что драться не намерен. Охранник один, а у него сынки крепкие, и их 2. Так что надо добраться до наглой паразитки и заставить ее сказать, где Вран. Только вот ничегошеньки у крепких и физически развитых молодых воронов не вышло. Они резво рванули выполнять отцовский приказ, тем более охотно, что оба жаждали реванша за недавнее унижение. Только вот противник, почему-то широко улыбаясь, перехватил сначала одного ворона, непонятно как точно разгадав его хитрую атаку, а потом также уронил на пол у ног и другого, картинно отряхнув ладони над поверженными. Соколовский лучезарно улыбался. Девица ободряюще кивнула охраннику, а Крат замер от изумления. «Да кто ты такой, что знаешь наши приемы?» — возмущенно рыкнул он, первый раз посмотрев в лицо этому типу. Посмотрев, присмотревшись, а потом и вовсе уставившись ему в лицо, остекленевшим от изумления взглядом. «Завис, однако», — констатировал Соколовский через какое-то время. «Крат Гранович, может, на вас водичкой побрызгать, а? А то стресс у вас, однако». На полу зашевелилась куча мала, искусно сложенная враном из родных братьев, которые все детство отрабатывали на нем эти самые приемы, от души пользуясь его слабостью. Он предусмотрительно отступил. Не хотелось, чтобы кто-то из них попытался поймать его за ноги и свалить хотя бы так. Кряхтение и постанование братьев оставило Врана равнодушным. Он прекрасно помнил, сколько раз в детстве плакал горючими слезами от самой настоящей боли, как просил их перестать, как, став постарше, плакать себе запретил, но изнывал вдобавок еще и от жуткого унижения. «Гад!» — прорычал кто-то из братьев. «Откуда тебе известны наши приемы? Это тебе их Вран показал, предатель!» «Будешь оскорблять, вообще клюв на бок сверну», — скучно пообещал Вран. И на него с пола уставились две пары таких же, как у него, черных глаз. «Вфррр!» — начал было говорить Врон, но осекся. Ему ли было не знать, что Вран — мелкий, хилый и слабосильный? «Не может... не может этого быть!» «Вран!» У Варка получилось получше, наверное, потому что он оказался верхним слоем кучи малы. А вот братцу, прижатому к полу, было посложнее и говорить, и думать. «Не может быть!» «Не может», — согласился Вран. «Но это я». «Вран!» Крату было сложнее всего. Сыновья лежали на полу и оценить реальную стать брата не могли. А в драке особо и не присматривались, времени не было. А вот отцу, железно и твердокаменно убежденному в том, что один из его четырех сыновей годится только на то, чтобы сплавить его в дальнюю-придальнюю деревню к захудалому роду для перестарицы с полуоблезлым оперением, а осознать, что это именно Вран, было крайне сложно. «Немо! У вас что, заело у всех?» Соколовский с известной брезгливостью осмотрел валяющихся воронов и их батюшку, выпучившего глаза, как до глубины души шокированный филин. «Это ж надо, родного сына не узнать! Ай, Крат Гранович! Да вы у нас внезапно склерозом пострадавшие! Это что ж получается? Скоро вас с поста главы сместят ваши старшенькие деточки? Но надо же, какой печальный итог!» Крат даже не среагировал на подобное вопиющее оскорбление, уставившись на сына. «Как это?» — наконец-то спросил он. «Вырос», — скупо объяснил Вран, отступивший чуть в сторону, чтобы оказаться рядом с Татьяной. «Как вырос?» «Вот уж не думал, что увижу главу славного рода Чернокрыловых, который кудахчет на манер курицы». Соколовский подобных воронов не любил и скрывать этого не собирался. «Как? Вот оказался подальше от вас и вырос». Крат мог быть сколь угодно невыносимым самодуром, но совсем-то глупым он не был. Способов, благодаря которым мог вырасти безнадежный заморыш, было не так уж и много. Быстрый взгляд на сына, который стоял непоколебимой стеной, явно прикрывая человеческую девку, хитрый прищур глаз. Да, он быстро сообразил, что такое случилось с Враном, а также припомнил и то, что подобные стремительно выросшие заморыши становятся самыми сильными среди своих сородичей. «Клювастовы обойдутся», — решил он моментально. «Врана надо будет придержать. Этот и нам самим понадобится. Но это ж надо, какой стал! Хорош!» До сего момента из четырех сыновей любимым был самый крупный и видный — отцовская гордость, Врон. Варк был попроще, чуть мельче и слабее. На третьем месте был оставленный дома Вирк. А на безнадежном, самом-самом позорном дне трепыхал слабыми крыльями Вран. Мать дала ему самое звучное из всей четверки имя, надеясь, что это поможет слабому птенцу выровняться и занять полагающееся ему место в роду. Но не вышло. Хотя почему не вышло? Вон он какой стал. Интересно, а когда возвращается в истинный вид, он изменился? Надо срочно выяснить. Крат лучезарно улыбнулся. «Сынок, да что ж ты сразу не сказал?» Вран изумленно уставился на отца. Кажется, даже чуть пошатнулся от неожиданности. «Ну, конечно! Теперь я понимаю, почему ты решил к клювастовым не переселяться. Что такому, как ты, там делать? Это исключено. Мы сейчас вернемся домой и закатим пир в твою честь. Ты только представь, как будет счастлив весь род. Да, забыл спросить. Иногда после такого быстрого роста крылья сразу не набирают силу. У тебя с этим как?» «Ну надо же, на лету переоперился», — бросил в пространство Соколовский. «Вот тебе и непоколебимый ворон семейства Чернокрыловых». Крат покосился на Соколовского, осознав, что как-то погорячился. Одно дело быстро вытребовать у этого фигляра ненужного, бросового птенца, которого тот явно удерживает исключительно, чтобы навредить воронам. И совсем другое дело хамить хозяину дома, где его сын так превосходно изменился. Этикет воронов этого не позволял. «Ну что вы так уж? Шутите!» — осклабился в улыбке ворон, изо всех сил пытаясь показать свою любезность. «Вы ж понимаете, наши отношения до сего момента были... не самыми». «Никакими, проще говоря», — подсказал ему правдивый Соколовский. «Ну, можно и так сказать», — покивал ворон. «Так разве ж я мог думать, что тут так славно позаботятся о моем сыне? Эта девушка, да? Это же она помогла Вранику!» Он просиял улыбкой в сторону Тани, галантно приложил руку к груди, подавая незаметные знаки сыновьям, так и валявшимся на полу в крайнем изумлении. «Но что вы расселись, как курры? Вставайте и извиняйтесь перед той, кто помогла вашему брату!» — скомандовал он. Таня весьма хладнокровно приняла невнятные извинения воронов, крайне растерянных сменой курса. На этом реверансы в сторону Тани были завершены, и Крат приступил к более важным вещам. «Так что у тебя с полетами, сынок?» Крат не обращал никакого внимания на двух своих прежних любимцев, с удовольствием осматривая стати Врана. «А что?» Вран ожидал чего-то в этом роде, но все равно был ошарашен. «Ну как же, я же должен понять, справишься ты с перелетом домой или лучше вызвать машину?» Вран невесело усмехнулся. Он пару часов назад прилетел из Тверской области, да еще двигаться пришлось против ветра, так что уж до Подмосковья-то долететь ему сейчас было и вовсе несложно. «Да где ему?» — проворчал разобиженный Врон. «Небось, так и остались цыплячьи крылышки». Через миг он рефлекторно присел, заслоняя голову от пикирующего на него здоровенного ворона. Крат в восторге потер ладони, представляя, как он представит соседским родам, самого сильного, мощного и красивого ворона из всех, кого он видел за последние годы. За много последних лет, если уж быть честным. И как стремительно вернулся в истинный вид, как двигается! Восхищался он про себя, быстро развернувшись и влепив подзатыльник Врону. «Не смей задирать брата, а то от тебя пух и перья полетят!» прокомментировал он. Вран сделал круг по комнате, вернулся к Тане, упал на пол и быстро поднялся, старательно отводя глаза от братьев. Сколько он мечтал о чем-то таком, сколько жаждал получить признание отца, и чтобы эти были пинком отправлены назад, далеко за его хвостовые перья. И вот сейчас все это воплотилось, случилось в реальности, но почему-то ему вовсе не радостно, а... «Жалко их», — вдруг сообразил он. Нет, он не был готов разом простить все их издевательства, драки трое на одного, жестокие насмешки и все прочее, но... Но когда знаешь, каково это, как-то не радует унижение другого, — сообразил он, отряхивая руки. «Ну что, сынок, скажи тут всем спасибо и пора нам», — поторопил его отец. «Я никуда не полечу», — отозвался Вран. «Что?» — изумленно спросил его отец. «Что ты сказал?» «Я никуда не полечу. Тут останусь». «Что? А? Да ты просто не понял. Я же тебе сказал, что к Клювастовым ты не летишь. Ты остаешься дома, с нами. А потом, через несколько лет... Мы познакомим тебя с какой-нибудь молоденькой, родовитой и красивой вороницей. Это ты меня не понял. Я остаюсь тут, поступаю в институт и живу сам. Точку в многословном и гневном, сбивающемся на карканье монологе Крата поставил Соколовский. Он некоторое время внимательно слушал его ругань, а потом улыбнулся киношной, запечатленной во всех глянцевых изданиях улыбкой, и подытожил. «В большой семье нихт клювен клац-клац, можно лучшего сына проклацать».